Глава 81. Полный улет. В аэропорту мы встретили Соню с мамой, ухоженной блондинкой с застывшим лицом. Соня опять нацепила короткое платьице с единорогом, напылила на глаза блестки, вдела в губу колечко. Только глаза уже у нее были не злые. Тоскливые были глаза. Машка дежурно улыбнулась маме и отвела Соню в сторону. До рейса оставалось еще 1,5 часа. «Соня, мы с тобой вместе много пережили, почти родня, поэтому я хочу по-родственному сказать тебе важную вещь. Самые успешные проекты в мире, когда ты превращаешь свои недостатки в достоинства. Чарли Чаплин был карлик с непропорционально большой головой. Его обожает весь мир. Тоже, небось, в юности себя спрашивал, за что мне это? А был бы рослым красавцем, и над ним не смеялась и не плакала бы уже 4-е поколение зрителей. А гениальная актриса Вупи Голдберг? А толстая неуклюжая Фаина Раневская? Думаешь, они не хотели в детстве быть тоненькими смазливыми принцессками? Комедийный дар круче, чем просто дар романтических красавцев. Он редкий, смешной актер должен быть умным. Ты умная, и ты не злая. Злость – это тупик, ты злоязыкая. А это, дорогая, хороший заработок. Не надо меня утешать, сказала Соня. Утешать? Дурочка, это не по моей части. Я даю тебе в руки дело. Вот, слушай. Мы с Машкой сидели на диване у нее дома, пили французское вино. Ничего итальянского не лезло в рот. И обсуждали, что будем делать с деньгами. 2 дня назад на мой электронный кошелек пришли 20 тысяч евро от неизвестного отправителя. А Машке на почту прилетело письмо с неизвестного адреса. «Девочки, простите за все, компенсирую испорченную поездку. Без подписи. Но мы-то знали, кто его написал. Обратно отослать не можем», — сказала я. «Но я не хочу ворованных денег. Давай отдадим их в детский дом». «Ты повторяешься, один деточкин уже был», — сказала Машка. «Андрей бы вот ухватился. Интересно, ему Эля что-нибудь прислала?» Андрей, после того, как Марина умотала куда-то в путешествие, вернулся на родину. Решил открыть художественную галерею и достал Машку с просьбами разыскать через газету спонсора. Но богатых дураков больше не находилось. «В принципе, я не против твоего предложения», — продолжила Машка. «Кроме одной поправки. Отдых нам эта стерва испортила». Так что 5000 мы смело можем взять себе на путешествие. Боже, ты опять хочешь куда-то ехать? На яхте в Грецию. Говорят, среди яхтсменов много неженатых, состоятельных и умных мужиков. Вот, видишь, какие красавцы? Маша включила iPad, понажимала какие-то клавиши. И вдруг заорала. Ой, смотри! Что еще? Лениво спросила я. Сонька прислала ссылку. Машка нажала вот. И мы увидели Соню в смешных стразах и с наклейками. На лбу кактус, а на щеке единорог. Соня смотрела в камеру и насмешливо улыбалась. «Привет, я Соня Красовская. Смешно, да? Я с такой фамилией. Запомните ее. Потому что я самая толстая девочка Москвы и Московской области. В полусреднем весе. И у меня вам подарок. Я не только самая толстая, я самая страшная. Ну, девчонки, вы же все мечтаете о такой подруге? Вот». «Я к вам пришла. И еще, прикиньте, я читаю рэп. Вы видели когда-нибудь, как страшная толстая корова читает рэп? И еще вызывает на баттл самого Гранда, Unreal. Так вот, у вас есть шанс на это посмотреть. 300 000 просмотров, куча лайков», — сказала Машка. «Только за первый день». «Как ты это сделала?» — спросила я. Я ей сказала, лучшая месть миру — преуспеть в нем. А по-честному? Машка вздохнула. Мы проплатили небольшую пиар-компанию из тех денег, что эта сучка Эля перевела все же на счет Сони. Я написала ей текст про самую толстую девочку Москвы. Но рэп — это она сама. «Хорошо», — сказала я. «Показывай своих яхтсменов. Надеюсь, среди них нет маньяков-убийц». «Поищем», — сказала Машка. И не обманула. «Моя подруга всегда держит слово».